Интерпретация 23 главы. На творчество можно смотреть с разных позиций. То есть, можно рассматривать его самостоятельное развивающееся по своей программе состояние, а можно рассматривать его и как процесс, через который идет совершенствование души. И в зависимости от этих позиций откроется множество противоречивых сторон, которые незнающего человека могут запутать. И тогда отдельные моменты покажутся нестыкующимися и исключающими друг друга. И только полное знание об исследуемом предмете способно соединить все противоречащее друг другу в единый механизм функционирования. Так, например, если взять человека как материальное состояние, как низкий диапазон энергий, то и его можно рассматривать с разных сторон. Изучение функционирования физического тела даст одно представление о нем, изучение его души – другое представление, изучение бытовой и социальной сфер поднимет новый пласт знаний. А если мы начнем как нечто отдельное исследовать химические, физические или биологические процессы, то это явится новыми состояниями человека, которые характеризуют его с какой-то одной качественной стороны. И это еще далеко не все, что таится в нем как отдельное направление развития и изучения. Если названные состояния исследовать как нечто отдельное, обособленное, например, химические реакции, то это охарактеризует только одно его качественное положение. А если изучать другое, физические процессы, то это даст совершенно другие характеристики и показатели, хотя они будут относиться к одному объекту наблюдения. Подобные показатели тоже могут противоречить друг другу и казаться несовместимыми. И только полное знание о человеке, как физическом состоянии во всех сферах его деятельности, способно воссоздать о нем целостное впечатление и позволит правильно разобраться в нем самом и в его взаимосвязях с окружающим миром. Аналогично и о творчестве можно рассуждать с разных позиций, и требуется только уметь отделять одно состояние от другого и понимать, о какой стороне его ведется речь. Творчество можно рассматривать как самостоятельное отдельное состояние, совершенствующееся по своей программе, проходящее определенные уровни развития и имеющие собственную иерархию. Но так как это отдельное состояние, то его развитие подчиняется общим законам. Также, например, химические процессы, существуя в человеке, подчиняются тоже конкретным земным законам. А творчество, как состояние, подчиняется более глобальным законам, а именно законам мироздания. Как мы выяснили выше, творчеству присуща свобода и при этом максимальная по отношению к доле свободы, которая предоставляется всем прочим состояниям. Но предоставление свободы, как нам известно, в больших масштабах кому-либо приводит обычно его к деградации. В связи с этим возникает ряд вопросов. Если творчеству дается больше всего свободы, то не способствует ли это и его максимальной деградации? Возможно ли в творчестве сосуществование таких противоположностей, как прогресса и деградации, в одинаковых количественных соотношениях? Но что такое деградация и каким образом она может проявляться для творчества? Когда деградирует человек, то это понятно, идет потеря его лучших человеческих качеств, а следовательно, он теряет те положительные энергии, которые наработал на предыдущей стадии развития. А может ли он терять качество созидания? Сам процесс творчества заключается для индивида в деятельности определенного рода. Без деятельности творчества быть не может. Производя любые практические действия, играя на музыкальном инструменте, рисуя, создавая интерьер помещения, индивид начинает мыслить и что-то осознавать. Любой вид творчества построен только на практической деятельности. Работа мысли, связанная с созданием нового, тоже относится к творческой деятельности. Если поэт сочиняет стихи, на материальном уровне он, например, не работает. Он творит на ментальном плане. Идет осознание чего-то, включается целая гамма чувств. Это тоже есть практика. Индивид по-новому осмысливает мир, и его сознание набирает новые качества, которые при должном их развитии переходят в подсознание, обогащая его новым постоянным качеством. И чем большими направлениями в творчестве занимается личность, тем больше приобретает качественные основы ее подсознания. В предыдущей теме «Сознание и подсознание» мы выяснили, что разрушение неустойчивых приобретенных качеств возможно только в матрице сознания индивида. Если же качество перешло в подсознание, то оно становится постоянным и разрушиться не может. В сознании же находится информация, которая еще не получила подтверждения практикой, поэтому она слаба и способна улетучиваться из ячеек. А потеря качеств, энергии из ячеек матрицы – это уже и есть деградация. Но улетучиваться из ячеек могут только энергии, не закрепленные практикой. А как мы выяснили, любое творчество – это есть практическая деятельность. Получается, что вся та информация, которая попадает в сознание от созидательной деятельности, сразу закрепляется практикой. Поэтому она сразу приобретает устойчивое качество, которая не может разрушиться. То есть теория творчества, подтвержденная практикой, сразу переходит в подсознание. И это является важной особенностью творчества, так как оно ускоряет формирование прочной базы подсознания. Таким образом, мы выяснили, что процессам творчества деградация не свойственна, и любой вид его способствует совершенствованию личности. Творчество, прогрессируя само, способствует совершенствованию и личности. Деградация творчества возможна только в случае полной деградации личности, когда идет ее общее разрушение, и оно увлекает за собой все прочее. Мы говорили о видах творчества, которые соединяют в себе теорию и практику. Например, простое пение, стихосложение. Но с творчеством связывается и информация, которая сопутствует ему, обособляясь в отдельные ветви. В них теория отделена от практики и может существовать самостоятельно. Музыковедение, история искусства и так далее. Если индивид изучает только теорию, то она попадает в его сознание и занимает положение неустойчивого качества. Если он ее в дальнейшем не закрепляет практикой, то вся эта теория улетучивается, то есть происходит деградация качества. Если же индивид решает закрепить ее практической деятельностью, то она переходит в постоянную базу подсознания. На протяжении жизни индивида его творческие способности проявляются по-разному. Иногда они с течением жизни достигают расцвета, а иногда пропадают. Бывает, в юности человек хорошо рисует или играет на музыкальном инструменте, а лет через 20 теряет подобные способности из-за нерегулярного их использования. В таком случае кажется, что произошла деградация. Индивид потерял первоначальные навыки. Но на самом деле никакой деградации не происходит. Наблюдается временная потеря некоторых практических навыков настоящим физическим телом. Если общая программа жизни требует от индивида овладения какой-то другой профессией, вгоняет его в такие жизненные условия, которые заставляют забыть о творчестве, то это не значит, что сами качества потеряны. Они сохраняются в подсознании, если имели уже закрепление практикой. И если индивид приложит достаточно усилий, чтобы вспомнить прошлые навыки, то они обязательно восстановятся. Однако тот период, когда он ими не пользовался, нельзя воспринимать как период творческой деградации. Все может проявиться при желании индивида. Но, конечно, нужна работа. То есть в данном случае следует подчеркнуть, что любое творчество, закрепленное даже незначительной практикой, с последующим длительным перерывом, закладывает постоянную основу в матрицу и сохраняется там навечно. Существует еще один вариант мнимой деградации. Индивид сначала занимается творчеством, начинает хорошо зарабатывать и вступает на путь соблазнов. Большие деньги заставляют его забыть о настоящем творчестве. Он пускается в разгул, и это может продолжаться долго. Подобный период в жизни тоже может быть воспринят как деградация в творчестве. Но на самом деле это всего лишь остановка в созидании, перерыв в творческом развитии. Но при этом тоже, как и в первом случае, все качества сохраняются, и никакой деградации именно в творчестве нет. В данном варианте присутствует только деградация самой личности. Если он пустился в разгул, предпочтя по общей программе вариант легкой жизни и увеселений, то при этом идет потеря его личностных качеств. Он деградирует как личность, но творческие навыки при этом в нем полностью сохраняются, если деградация идет частично. При полной деградации личности и в данном варианте разрушается все. Таким образом, индивид сам по общей программе может деградировать частично, а творческой деградации при этом не будет, потому что творческие навыки уже перешли в постоянную форму подсознания. Мы выяснили, что в процессах созидания индивид может совершенствоваться не постоянно, а периодически, и один период от другого могут отделять многие и многие годы, а иногда и многие жизни. Но это не мешает творческим тенденциям развиваться дальше и находить новые проявления и самовыражения. Так как творчество не ограничивается временными пределами своей программы, то все, что индивид накапливает, сохраняется в постоянной форме и может быть востребованным при его желании в любое время. Однако, если перерывы в творчестве заняли длительный промежуток времени, то информация эта достаточно прочно блокируется сознанием, и поэтому, чтобы востребовать ее снова, индивиду придется приложить очень много усилий, то есть сформировать большой энергопотенциал, и послать его как импульс в сознание, чтобы сделать разблокировку творческих потенций. Часть сил тратится на побочные действия, а это влечет частичную потерю качеств, пребывающих во временной базе сознания. Все выше рассмотренное подтверждает тот факт, что деградация творчества возможна лишь в единственном случае, когда происходит полная деградация личности. Поэтому необходимо поощрять в человеке любое творчество. А если малоразвитый индивид еще не в состоянии сам открывать в себе творческие потенции, то в этом ему обязана помочь более высокоразвитая личность.